ебаной. Валентина Петровна, я насчет сервера звоню. Вы у нас заказывали сервер. Я тебе, блядь, покажу сервис, ебаный преступник, блядь. Иди работай, сука, не квартиры грабить. Не на что рух накидываться, блядь. Я тебе, блядь, покажу. Ну а сервер берете? Я тебе покажу, тебя учу скалой выселить нахуй к ебаной матери, блядь. Сука, с 218. Я не с 218. Я тебя довязывал по бойню, блядь. По чужим квартирам хасы, ебаная тварь. Я сервер вам предлагаю, будете покупать?